спой песню «В лесу родилась елочка». Давай, в лесу родилась елочка. Ну, подпевай. В лесу она росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была, зимней пела песенку. Спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал. А? Кто написал эту чудесную песенку? А вот не помню. Народ русский, наверное. Написал учитель с немецкой фамилией для своих детишек. И видишь, какую она известность приобрела. Ну да, главная новогодняя песня стала. Вот, так что давай, готовься. Мандарина на елку повесил с конфетами? Да не, я только принес. Еще не наряжал. Да. А когда в 60-м году Новый год отмечал в деревне, в Калужской области, такая тоже была эпопея в моей жизни, нас всех в клубе собрали, такой срок деревянный, детишек, елка, там все, Дед Мороз, Снегурочка, и на веревочке повесили конфеты, прочие, завязывали глаза, и ей давали ноги.